Глава третья. Причины. Солнце было глубоко погребено под облаками, так что сложно было понять, село оно или нет. Мы так долго летели за ним на запад, что казалось, будто светило вообще застыло на небосклоне. Это особенно сбивало с толку, а все из-за разницы во времени. Неожиданно лес расступился, показались первые дома. Значит, скоро мы окажемся дома. «Ты все время молчала», — заметил Эдвард. «Тебя укачало в самолете?» «Да нет, все в порядке». «Ты грустишь потому, что пришлось уехать?» «Думаю, что это скорее облегчение, чем грусть». Он приподнял бровь, посмотрев на меня. Я не желала признавать его правоту, а просить его следить за дорогой было бессмысленно и бесполезно. «Рене кое в чем гораздо более проницательнее, чем Чарли. Я даже волноваться начала». Эдвард засмеялся. «У твоей мамы весьма интересное мышление, совсем как у ребенка, только она более наблюдательна. Она воспринимает мир иначе, чем другие». «Наблюдательная. Хорошая характеристика для моей мамы. Если что-то ей было интересно, именно такой она и становилась. В основном же Рене была слишком занята своей собственной жизнью и почти ничего не замечала вокруг. Но в эти выходные я нисколько не была обделена материнским вниманием. Фил был занят тренировками, его школьная бейсбольная команда должна была сыграть целую серию игр, а в отсутствии мужа внимание Рене лишь еще пристальнее сфокусировалось на нас с Эдвардом. Стоило закончиться восторгом и объятием от встречи после долгой разлуки, как Рене принялась наблюдать. И чем дольше она присматривалась, тем больше ее голубые глаза наполнялись сначала смущением, а затем беспокойством. То утро мы с мамой пошли прогуляться вдоль пляжа. Она хотела показать все красоты своего нового дома, все еще надеясь, что солнце сможет переманить меня из Форкса. Еще она хотела поговорить со мной наедине. Это легко было устроить. Эдвард, чтобы не выходить на улицу днем, придумал себе срочную курсовую работу. Мысленно я снова прокручивала разговор с мамой. Вдвоем с Рене мы медленно шли по тротуару, стараясь держаться на расстоянии в тени пальм. Жара просто душила, хотя и было раннее утро. Воздух был таким тяжелым от влаги, что вдох и выдох давался моим легким с трудом. «Белла?» – спросила мама, переводя взгляд с песка на легкий прибой. «Что, мам?» Она отвела глаза и вздохнула. «Я волнуюсь». «Что случилось?» – встревожился я. «В чем я могу помочь?» «Да не за себя». Она покачала головой. «Я волнуюсь за тебя и Эдварда». Произнеся его имя, Рене наконец-то посмотрела на меня. Она словно просила прощения. «А-а-а!» – пробормотала я, отвлекаясь на пробегавших мимо пару спортсменов, обливающихся потом. «Ваши отношения гораздо более серьезные, чем я предполагала», – продолжила она. Нахмурившись, я быстро прокрутила в памяти события последних двух дней. При ней мы с Эдвардом избегали даже касаться друг друга. Я предположила, что Рене тоже решила прочитать мне лекцию об ответственности. С ней, в отличие от Чарли, вести такие разговоры я была не против. Я не стеснялась мамы. В конце концов, за последние 10 лет такие нравоучения время от времени я и сама ей читала. «Есть что-то странное между вами», – проговорила она на лбу над взволнованными глазами пролегли морщины. «Он смотрит на тебя так, словно оберегает, будто собирается закрыть тебя своим телом от пули и еще от какой-нибудь опасности». Я засмеялась, хотя все еще не могла посмотреть ей в глаза. «Это что, плохо?» «Нет», — она нахмурилась, подбирая слова. «Это просто по-другому. Он очень переживает за тебя и очень заботится о тебе. Я чувствую, что не понимаю ваших отношений, словно у вас есть какой-то секрет, который я упустила из виду». «Мне кажется, что ты все напридумывала себе, мама», — быстро сказала я, силясь сохранить шутливый тон. В желудке чувствовалась неверная дрожь. «Я забыла, сколько много моя мама может замечать. Что-то в ее простом видении мира пробивалось через все отвлекающие маневры и попадало прямо в точку. Раньше это никогда не было проблемой, до сих пор у меня не было секретов от нее». «Дело не только в нем», — она беззащитно улыбнулась. «Я бы хотела, чтобы ты взглянула со стороны, как ты двигаешься вокруг него». «Что ты имеешь в виду?» «Тут как-то как ты двигаешься, ты даже не задумываешься об этом. Когда он пошевелится, даже совсем чуть-чуть, ты тут же меняешь свою позу, как магнит или сила притяжения, Ты как спутник. Или что-то в этом вроде. Я никогда не видела такого. Она поджала губы и опустила глаза. «Только не говори мне», – подразнила я, заставив себя выдавить улыбку, – «что ты снова увлеклась мистикой. Или на этот раз научная фантастика?» Рене слегка покраснела. «Это не относится к делу». «Нашла что-нибудь интересное?» «Ну, вообще-то кое-что нашла. Но это не имеет значения. Сейчас мы говорим о тебе». «Тебе нужно перейти на дамские романы, мам. Ты же знаешь, как ты себя умеешь накручивать». Уголки ее губ приподнялись. «А что, я сказала глупость, да?» Полсекунды я не могла ответить. Рене так легко было сбить с толку. Иногда это было хорошо, потому что далеко не все ее идеи были осуществимы, но мне было досадно узнать, как быстро она докопалась до сути ситуации, особенно учитывая, что на этот раз она была чертовски права. Она посмотрела на меня и постаралась не выдать свои мысли. «Нет, не глупость, просто ты ведешь себя как мама». Она засмеялась и сделала широкий жест, демонстрируя белые пески, простирающиеся к голубой воде. «Неужели всего этого недостаточно, чтобы заставить тебя переехать к своей глупенькой маме?» Театральным жестом я вытерла лоб, а потом сделала вид, что выжимаю волосы. «Ты привыкнешь к влажности», – пообещала она. «Ты тоже можешь привыкнуть к дождю», – предложила я ей. Она игриво толкнула меня локтем, а потом, когда мы возвращались к ее машине, взяла меня за руку. Если не брать в расчет ее волнение относительно меня, она казалась счастливой, довольной. Она все еще смотрела на Фила с восторженными глазами, и это успокаивало меня. Несомненно, ее жизнь была полноценной, полностью устраивала ее. Несомненно, даже сейчас она не слишком сильно скучает по мне. Ледяные пальцы Эдварда погладили меня по щеке, и я посмотрела на него, моргая, возвращаясь к реальности. Он наклонился и поцеловал меня в лоб. «Мы дома, спящая красавица. Время просыпаться». Мы уже остановились возле дома Чарли. Свет на крыльце был включен, а полицейский джип был припаркован на подъездной дорожке. Я осмотрела дом, заметила, как, отбросив полоску желтого света, на темный газон задернули штору в окне гостиной. Я вздохнула. Конечно, Чарли ждал, чтобы сделать мне выговор. Эдвард, наверное, думал о том же, потому что, когда он подошел открыть для меня дверь, его лицо застыло, а глаза смотрели куда-то вдаль. «Насколько все плохо?» – спросила я. «С Чарли не будет никаких сложностей», – пообещал Эдвард. В его голосе не было и намека на шутку. «Он скучал по тебе». Мои глаза с сомнением сузились. «Если все так, то почему Эдвард был напряжен, словно перед сражением? Моя сумка была маленькой, но он настоял на том, чтобы занести ее в дом. Чарли держал дверь открытой для нас». «Добро пожаловать в дом, детка!» – закричал Чарли, как будто действительно это имел в виду. «Как Джексонвиль? Влажный и сумасшедший!» «Так Рене не удалось уговорить тебя поступить во Флоридский университет?» «Она пыталась, но я предпочитаю пить воду, а не дышать ею». Глаза Чарли неохотно переместились на Эдварда. «Ты хорошо провел время?» «Да», – безмятежно ответил Эдвард. «Рене была очень гостеприимна». «Это хорошо. Я рад, что ты доволен». Чарли отвернулся от Эдварда и притянул меня, неожиданно обняв. «Впечатляюще», – прошептала я ему в ухо. Он разразился смехом. «Я действительно скучал по тебе, Бэлс. Когда тебя нет, кормил здесь фигово». «Я разберусь с этим», – сказала я, когда он отпустил меня. «А ты не позвонишь сначала Джейкобу?» Он начал доставать меня звонками уже с 6 утра, трезвонил каждые 5 минут. Я обещал ему, что ты перезвонишь раньше, чем распакуешь вещи. Мне не нужно было смотреть на Эдварда, чтобы почувствовать, как неподвижен и холоден он рядом со мной. Значит, вот в чем причина его напряжения. Джейкоб хотел поговорить со мной очень сильно, я бы сказал, но он не сообщил о чем, просто сказал, что это важно. Пронзительно и требовательно зазвенел телефон. «Готов поспорить на свою зарплату. Это снова он», – пробормотал Чарли. «Я возьму», – сказала я, поспешив на кухню. Эдвард последовал за мной, когда Чарли ушел в гостиную. Я схватила телефон на середине звонка и развернулась лицом к стене. «Алло, ты вернулась», – произнес Джейкоб. И, услышав знакомый хрипловатый голос, тоска волной окатила меня. Тысяча спутанных вместе воспоминаний пронеслись у меня в голове. Скалистый пляж, усыпанный сплавленным лесом, гараж из пластиковых навесов, теплая содовая в бумажном стаканчике, маленькая комнатка с одним маленьким потрепанным двухместным креслом, смешинка, затаившаяся в его глубоко посаженных черных глазах, лихорадочный жар от его большой ладони, держащей мою руку, блеск его белых зубов на фоне темной кожи, его лицо, расплывающееся в широкой улыбке, которая всегда была чем-то вроде ключика к секретной дверце, куда могли войти только родственные души. Я испытала что-то вроде ностальгии, тоски по месту и человеку, который приютил меня в мою самую темную ночь. Я сглотнула комок в горле. «Да», — ответила я. «Почему ты не перезвонила мне?» — возмутился Джейкоб. Его сердитый тон немедленно привел меня в чувство. «Потому что я нахожусь дома всего 4 секунды, и твой звонок прервал Чарли, когда он рассказывал мне, что ты звонил». «Ой, извини». «Конечно. А теперь скажи мне, зачем ты мучаешь Чарли? Мне нужно поговорить с тобой». «Да, об этом я уже сама догадалась. Продолжай». Возникла короткая пауза. «Ты завтра собираешься идти в школу?» Я нахмурилась, не понимая смысла его вопроса. «Конечно иду. С чего мне не идти?» «Я не знаю, просто интересуюсь». Снова пауза. «Так о чем ты хотел поговорить, Джейк?» Он замялся. «Да, думаю, ни о чем конкретно. Я хотел услышать твой голос». «Да, я знаю. Так, я рада, что ты позвонил мне, Джейк. Я не знала, что еще сказать. Я бы хотела сказать, что сейчас приеду к нему в Лапуш, но сказать это я не могла. Мне нужно идти». «Что?» «Я скоро поговорю с тобой, хорошо? Но, Джейк...» Он уже повесил трубку. Я с недоверием слушала гудки. «Это было коротко», — пробормотала я. «Все в порядке?» — спросил Эдвард. Его голос был тихим и заботливым. Я медленно повернулась, посмотрела на него. Выражение его лица было абсолютно спокойным. Невозможно было определить, о чем он думает. «Я не знаю. Мне интересно, что это было?» Я не могла понять, из-за чего Джейкоб целый день надоедал Чарли. Неужели только для того, чтобы спросить, собираюсь ли я в школу? Или он хотел услышать мой голос? Почему так быстро положил трубку? «Твои предположения, вероятно, точнее моих», — сказал Эдвард. В уголках его рта затаился намек на улыбку. Произнесла я. «Это была правда, я знала. Джейкоб вдоль и поперек. Разобраться в его мотивах будет несложно».